недавно. Мы продавцы, вы думаете, где мы покупаете чебурекска рову? На самом деле там яйца ромы, которого ёбнули в лесу под лобней. Держи леща, братуха, нас помни, засовывали хуй в ухо, готовили уху, пару плюх принял типа. Как будто в клипе заложнику кипятка плеснули на залупу. Парень, ты тут не ухай, дали понюхать пороху. Дали понюхать пороху, который мы тоже взяли у Ромы. Из бардачка достали пистолет, штакет, пипетку, трубку, пионерку, полграмма фена, погоны рефрейтера нацепили на крышу мигалку, поехали к Ире. Мы продавцы, вы думаете, вы покупаете чебуреки из коровы. На самом деле там яйца Ромы, которого вы ёбнули в лесу. В лесу, под лобней. Сын вафел, по рации сообщают, три парня в погонах находятся в зоне этого района. Угнали машину, принадлежащую Роме. Ну-ка, багажник, а че у вас не работают дворники? Идет дождь, по рукам дрожь, портной думает, он дрозд. Ну что ж. Ну что ж, мы продавцы. Мы продавцы. Вы думаете, вы покупаете чебуреки из коровы? На самом деле, там яйца Ромы, которого ёбнули в лесу под лобней. Мы продавцы, вы думаете, вы покупаете чебуреки из коровы? На самом деле, таемницы Ромы, которого ёбнули в лесу под лобней. Мы продавцы, вы думаете, вы покупаете чебуреки из коровы? На самом деле там яйца Ромы, которого ёбнули в лесу под лобней. Под лобней.